Глава 7. Не было ничего удивительного в скором прибытии графа и графини Ренеров с вокзала во дворец. В секретариате имелось расписание движения поездов, и Лешика с Прилой дожидалась императорская карета, которая, минуя досмотр на воротах, доставила долгожданных путешественников к парадному подъезду. «Ты нисколько не изменился, Лешик», — Олег встретил вошедшего соратника, стоя посреди кабинета. «Прила, не прячься за спиной мужа!» Попаданец не мог сдержать улыбку. Сделав шаг вперед, он крепко обнял сначала своего приблизившегося посланника, а затем и графиню-путешественницу. Последнюю еще и расцеловал в обе щеки. «Чего не скажешь о тебе, шеф», — ответил Лешик после объятия с императором, приветствовав пожатиями предплечий с королем Тарка. «Ты стал много более величественнее. А вот ты, чек, помолодел. Семеро, как же я ждал этого момента!» «Не больше моего, дружище», — попаданец показал на диван. «Садись. Чего стоять-то? Прила, ты как? Удовлетворила свои мечты о путешествиях по миру?» Император чувствовал про себя, как он сильно волнуется и с нетерпением ждет рассказа графа, а еще вдруг отчетливо понял, что этой кривой ухмылки, откровенного цинизма, некоторой развязанности и постоянно проскальзывающей хамоватости Лешика ему 2,5 года сильно не хватало. Прила та лучилась от удовольствия, и, как Олег понимал, причин для этого было много. И встреча с легендарным императором, и окончание длительной поездки, и предвкушение частых рассказов подругам о своих впечатлениях, о необычных местах, городах и странах. Много ли кто из аристократов может похвастаться посещением другой части мира? И еще как, удовлетворила государь, даже устала, не ожидала, что мечты сбываются. Умница графиня, переглянувшись с мужем и чеком, предложение присесть не приняла. «Мне тоже есть много что рассказать, только позже, если позволишь». «Пойдем, я отведу тебя к моей супруге», — предложил король Тарк. «Она ждала вашего прибытия с нетерпением и будет рада увидеться». Старый друг прекрасно понимал, что его государю нужно остаться с графом Ренеровым наедине. «Не спеши», — остановил приятеля император. «Дай нашей красавице-гостье привести себя в порядок с дороги», — он подмигнул графине. «Ваши вещи уже должны доставить в лучшие гостевые покои. Тебя проводят туда». «А это, как я понимаю, мне», — Олег посмотрел на небольшую дорожную сумку в руках испуганной девушки-рабыни, пришедшей с графской четой. «Тебе, мой государь», — подтвердил Лешик, устраиваясь на диване. «Наши подарки из далекой Алернии». «Гостинцы, это я люблю». Олег колокольчиком вызвал адъютанта и приказал проводить графиню Ренеров, а когда та вместе с чеком покинула кабинет, сел рядом со своим посланником, положив ему руку на плечо. «Знаешь, я за тебя беспокоился». «Да ладно, шеф, я ведь умею выкручиваться из любой ситуации. Забыл уже?» «Не забыл, Лешек, не забыл. Только я не про опасности от людей. Океан, реки, горы, дикари». «Какие еще дикари? Похоже, мне надо по новой учиться отличать, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез». На лице бывшего бритера вновь появилась мерзкая улыбка. «Может, мне уже начать свой доклад?» «Начнешь сейчас», — кивнул Олег. «А продолжишь в Сокольниках, куда мы сейчас отправимся с тобой на небольшой пикник. Там как раз есть хорошее местечко для нашей беседы». «Надоел дворец. Мона!» — посмотрел он на старшую горничную. «Ты с мужем поедете с нами, накроете стол. Возьми все, что нужно. Мой неприметный вазок подать к личному подъезду. Нирме скажи, чтобы ниндзя выделила 5, не больше. Вина возьми того, что король Джеб прислал. Секретарю сообщи, что я на сегодня для всех умер. Пока псковский император на пикнике, Торпеция может подождать». Псковитянам лесов с избытком хватало и за пределами городских стен. А внутри столицы для отдыха и прогулок они предпочитали ухоженные парки с аттракционами, беседками и скамейками, аллеи, мраморные мосты и набережные Псты, скверы и проспекты. Император был единственным, кому нравилось иногда уходить внутрь сокольников, где у него имелось присмотренное и обустроенное местечко в виде небольшой полянки со сложенными крест-накрест стволами винорских сосен, непритязательным столиком в виде пня перед ними и ямкой под костер. Не сказать, чтобы часто, но пару раз в месяц государь удалялся сюда один или в компании кого-нибудь из самого близкого круга друзей, чтобы просто отдохнуть. Молчаливая служанка и ее муж знали все, что господину для этого уединения требуется. «Мона, подожди!» — остановил старшую горничную Лешек, и та, увидев согласие своего хозяина с этими словами, замерла у выхода, а бывший бритер кивнул на дорожную сумку. «Там тебе, мой император, коньяк прислали. Догадываешься, кто?» Он хохотнул. «Да, только мне, говоря по правде, этот вид огненной воды уже немного надоел. В черном церне я после 2 лет вновь вспомнил замечательный вкус кальвадоса. Беда только, что тот кальвадос не идет ни в какое сравнение с тем, которым ты меня все время угощал». Намек понял. Олег посмотрел на Мону. Той иных указаний и не требовалось. Она поклонилась и отправилась выполнять поручение. «Итак, дружище, ты сел в Растине на корабль и поплыл, шеф. Хоть ты и говорил когда-то, я помню, насчет того, что моряки ходят, а плавает другое. От растинцев я такого не слышал». Распоряжения императора выполнялись очень быстро. Баронесса Чеппин лично явилась доложить, что все готово, и карета со слугами ждут у задней стороны дворца. Граф Рейнеров к этому моменту еще не успел завершить рассказ о стычке с пиратами, случившейся уже на подходе к Алернии, когда корабль, на котором он плыл, отбился от каравана судов во время сильного шторма. «Пошли». «Так, вы отбились, а как потом своих-то в океане нашли?» «Сам удивился». Поднялся и направился к запасному выходу вслед за государем Лешек. «А растинцы, конечно, мошенники и жулики, торгаши, что с них взять? Но реально великие мореходы. Моря знают, как ты свой Псков. По звездам, по солнцу, по течениям могут точно определить, где они находятся. А уж как они с ураганами бороться умеют, я восхищен, честное слово». «У них точки встречи всегда оговорены заранее», — ответил он, наконец, на интерес Олега. «Там все и собираются. Всех судов дождались, ни одного не потеряли». Когда они спустились во двор, уточнил про экипаж с Моной на козлах. Муж старшей горничной стоял возле распахнутой дверцы. «Это наш?» «И все так же ты догадлив», — подтвердил Олег. «Забирайся». Для многих не было секретом, что у государя имеется обычная карета, подобная тем, что десятками разъезжали по Пскову, да и не только по столице империи. Палинские мастера славились во многих государствах торпецией и мебелью во всех ценовых категориях и многим другим, в том числе удобными повозками различных конструкций. Отличить неприметную карету государя от других мало кто бы смог. В дополнительной охране посреди своего города могучий маг и воин Олег не нуждался, однако пятерка ниндзя уже отправилась в Сокольники, чтобы отцепить место императорского пикника. Конечно же, не для защиты государя, а чтобы прогнать случайно заявившихся в дикий парк горожан, если вдруг такие окажутся. «Порт Вьежа ничем растинскому не уступает, хотя сам город размерами заметно меньше», — продолжил Лешек уже внутри кареты. «Корабли со всех краев там собираются, и с прибрежных морей, и с океанов, и речные Свены — это огромная река, как наш Ирмень. Вот только ничего такого, о чем ты говорил, необычного, я не успел найти или услышать. Меня первого нашли, и очень быстро». Я даже не успел толком осмотреться. Она сама явилась. «Притормози, Лешек», — остановил соратника Олег. «Об этом поговорим за лесным столом. Пока расскажи в общих чертах про тот материк, без подробностей. Их ты потом Гортензии и Каре расскажешь, их умники запишут. Только мы сначала определимся, о чем стоит умолчать. Прила твоя, я надеюсь, обижаешь, шеф. Она специально старалась не вникать в то, что ее не касалось. «Как ты и предупредил, чем меньше знаешь, тем лучше спишь. К тому же многого Прила не заметила. И она у меня ведь не болтливая». К Сокольникам карета подъехала со стороны продовольственных складов до поляны. Тут было 3 с небольшим сотни шагов по едва приметной тропинке. Когда слуги накрыли скромный стол на застеленном тканью широком в 1,5-2 обхвата пне и развели небольшой костерок, Олег отослал их к экипажу. «Мы тут сами управимся». Император сел на ствол и одобрительно кивнул, когда спутник сделал то же самое. «Доставай, наливай гостиниц. Хотя нет, дай мне, я сам нам налью». «Позволь мне лучше кальвадоса». Лешек развязал суму, улыбнулся, заметив любопытствующий насчет ее содержимого взгляд императора, извлек пузатую бутылку темного почти до черноты стекла и протянул Олегу. «Ты даже кинжала с собой не взял. Я открою». Попаданец одной рукой молча забрал у графа коньяк, а другой извлек из пространственного кармана стилет. «Ошибаешься, Лешек». Он срезал сургуч и извлек пробку. «Все у меня есть. За отказ спасибо. Больше мне достанется». Они налили рюмки, каждый сам себе. Молча ими чокнулись. Эта земная традиция уже давно стала обыденностью в королевствах Псковской империи. Выпили и закусили. Если Лешек опрокинул кальвадос сразу, то его господин пил мелкими глотками. Отравления он не боялся. Ему с абсолютным исцелением смерть от яда не грозила. Землячка точно знала, да и к чему ей пытаться устраивать расправу с Олегом. Коньяк оказался просто замечательным, гораздо лучше того, что он здесь пробовал. «Эх, сидим как взрослые», — вздохнул попаданец, налив себе второй раз, но оставив пока рюмку на скатерти. «Лешек, я весь внимание». Граф извлек из внутреннего кармана конверт, точь-в-точь такой, какими пользовались на земле, и протянул его своему императору. «Наверное, здесь есть то, что тебе интересно», — сказал он. Конечно, Олегу хотелось выслушать подробный доклад, но, получив в руки послание землячки, решил, что оттягивать с его прочтением это уже будет чистой воды мазохизмом. «Интересное?» «Наверняка есть», — он вскрыл конверт. «Лешек, будь другом, не смотри на мое лицо с любопытством. Ничего ты там не увидишь. Лучше отдай должное выпивке, сырам с колбасками. Вот фрукты специально для тебя из фистальских садов. Соскучился, поди». «Конечно», — согласился начальник личной службы безопасности государя. «На Алернии неплохо, но с Псковской империей ничто не сравнится. Все, шеф». «Я понял и не отвлекаю больше». Лешек демонстративно сдвинулся в сторону, а его начальник распечатал конверт и извлек сложенный в несколько раз листок с ровными рядами строк. Бумага хоть и имела сероватый цвет, но качеством была явно лучше, чем та, что изготавливали в распиле. «Привет, Олег». Почерк землячки красивым не назовешь, но аккуратный и разборчивый. «Меня зовут Вика, и я из Москвы. Ты правильно догадался, что мы с тобой из одной страны родных березок. Тоже очень волнуюсь и также теряюсь, о чем написать, хотя мне, наверное, легче, все-таки в нашем общении первопроходец ты. Думала шутливо начать словами «я к вам пишу, чего же более», «что я могу еще сказать», но потом остановила себя. Вдруг ты уроки литературы прогуливал и пушкинские строки не узнаешь». А непонятная ирония выглядит глупостью, так ведь? Меня тут знают как грозную могиню Тень, всесильную повелительницу могущественного ордена. Кто-то любит или даже боготворит, кто-то от ужаса боится и ненавидит. А я сейчас вот сижу, вывожу на бумаге буквы и чувствую себя как девчонка, первый раз собирающаяся на свидание. До чего меня довели одни только мысли о своем земляке. Мне бы еще найти в себе силы, чтобы вести достойно при нашей встрече, которая может состояться гораздо раньше, чем ты думаешь. Да, так и есть. Тебе ведь тоже в той беседе про подарок намекнули. «Можешь за ним не ездить, я прибрала его себе». Злорадный смайлик. «Это очень нужная и сильная вещица. Не вижу смысла от тебя скрывать, позволяющая проходить через закрытые порталы или открыть их навечно, все сразу. Так что, возможно, когда ты читаешь эти строки, я уже нахожусь совсем рядом с тобой и глупо хихикаю». Попаданец вздрогнул, включил дальновидение и осмотрел магозрением всю округу. Никого, кроме Лешика и пятерых ниндзя, окруживших поляну в сотни шагов от нее, он не обнаружил и вернулся к чтению. «Осмотрелся?» «Олег, ты же шутки понимаешь, я никогда не приду к тебе без предупреждения. Зачем?» «Действительно, необычно и сложно вспоминать буквы и слова родного языка. Пусть даже мне есть с кем на нем поговорить. Мой кот-бегемот прекрасно его понимает. Жаль, что сказать ничего не может. Сейчас дрянь такая впиявил мне когти в колено. Наверное, просит передать привет. Хочу тебе сказать огромное спасибо за твой подарок. Косметика, парфюмерия. Что может быть более нужным для женщин? Ты настоящий молодец, Олег. Я немало наслышан о твоих успехах и достижениях. Они заставляют меня комплексовать. Тут должен быть грустный смайлик. А про меня тебе твой граф расскажет. Кстати, он мне понравился. Награждать я его не стала, посчитав, что господин сам должен оценивать своих вассалов и слуг. Я тут много мудростей набралась. До большинства сама дошла, а что-то аборигены подсказали. Страшновато вначале за себя было. Получив такое могущество, не стать зверем. Вот чего бы мне хотелось. Остаться человеком. И кажется, у меня это получилось». «Похоже, что у тебя тоже. А то, что моего земляка кличут сфорцевским чудовищем, так про меня похлеще бывает болтают. На самом деле я белая и пушистая, честное слово. Теперь веселый смайлик. Ты уж извини, что я дурачусь неподобающим величайшей могине образом, но я уже объяснила. Как же хорошо, что я не одна в чужом мире». Перечитала, немного сумбурно и эмоционально получилось. Однако в целом ничего так. Для первого раза сойдет. Надеюсь, при нашей скорой встрече поговорим обо всем подробнее. Мне много есть, что тебе рассказать и о чем тебя предостеречь. Врагов ты себе нажил немало, но я помогу, если что. Да, конечно, я согласна с твоим предложением оплатить выпивку. Только раз она будет за мой счет, то и пригласить меня на танец ты не сможешь. Береги себя, Вика. «Да, надеюсь, мои подарки тебе понравятся, как и мне твои». Олег посмотрел на соратника, отдающего должное выпивке и закуске, и принялся еще раз перечитывать письмо землячки, на рефлексах вновь осмотрев пространство дальновидением и перейдя в режим обостренного восприятия ниндзя. Сам же над своей паранойей и посмеялся. Сложив послание Вики в конверт, попаданец убрал его во внутренний карман камзола. «Спасибо, Леш», — произнес он, налив себе коньяку и на этот раз употребив его одним глотком. «Теперь расскажи мне о могине Тень. Когда ты ее увидел, о чем с ней говорил и... Она, Вика, как вообще выглядит?» Граф встал, подобрал ветку и расшевелил ею угасающий костер. Вернувшись на место, ответил... «Красивая? Очень. Не любил бы Прилу, прости, мог и забыть о службе тебе. Пошел бы за ней, как одна из тех крыс, которые за дудочкой шли. Помнишь, ты как-то Уле рассказывал эту историю? Нет, внешне вроде обычная девка. Когда с наемником к нам в номер пришла, я не сразу сообразил, пока не увидел ее взгляд и движение. Мне даже показалось, что это ты бабой вырядился». «Еще раз извини». «Что, так похоже?» «Очень. Не внешне, нет. Не знаю, как будто бы один человек в разных телах. Разве семеро могут так сделать? Вряд ли. Я и ей это сказал, госпоже Тень». «Да, очень красиво, умна, очень опасна. Моя чуйка никогда меня не подводила. Она такая же сильная, как и ты. Я сразу решил, мой император, что никогда не стану тебе задавать вопросов, откуда и кто...» Бывший бритер не договорил и потянулся за кальвадосом. «Ну, ты чего замолчал, мой храбрый граф? Не хочешь спрашивать меня об опасных и ненужных тебе вещах?» «Это правильно, но рассказ-то свой не останавливай». Слушая своего соратника, Олег даже немного позавидовал Вике. Она осторожнее и гораздо хитрее своего земляка оказалась. Да, землячка мало прогрессорствовала. Не забралась на трон, не громила полчища врагов, зато ей удалось подмять под себя почти половину Алернии, начать распространять свое влияние все дальше, развязать религиозную войну против жрецов Единого, не сообразивших вовремя, кому они решили встать поперек пути. Вика с помощью своих орденских комтурств, школ и госпиталей начала оказывать влияние на правителей и народы алернийских государств, хотя мало кто этот факт осознавал. Бывшая москвичка, что та паучиха, раскинула свои тенета повсюду, многое решала и ни за что при этом не отвечала. Молодчина, оставалось Олегу только мысленно хмыкнуть. Про то, что госпожа всей императорской семье головы поотрывала, как оказалось, сильное преувеличение. Семью она вообще не тронула, а вот имперских сановников, да, убила. Но те сами напросились. Орденских людей хотели утопить, включая близкого друга самой тени, говорят, любовника. Но такой щепетильный момент я уточнять не решился. За мной все же присматривали и прислушивались. Ну, великая могиня и навела страху, чтобы никому не повадно было. «Близкого друга?» — переспросил Олег, не поняв, почему его так кольнуло наличие у Вики любовника. «Молодая здоровая женщина вряд ли будет жить монашкой. Она не замужем случайно?» «Нет, шеф, это ты мимо». Лешика, кажется, немного кальвадос начал накрывать. «Но я его видел. Похоже, что претендует». Орденский магистр дипломатии Дебор из семьи герцогов Карлайцких. Красавчик, не чета мне. Что Прила могла во мне разглядеть? Твой ум и доброту, естественно, — пожал плечами Олег и составил соратнику компанию в выпивке. Заговорился вот и забыл. Лешек, закусив кальвадос сыром, потянулся к дорожной суме. Она же не один коньяк тебе прислала. Тут и висюльки какие-то. Я их увидел только мельком, когда в шкатулку клали. Граф Ринеров достал красивый ларец и поставил на бревно между собой и императором. Здесь посмотришь или мне пока убрать назад? Раз Вика не стала демонстрировать посланнику земляка свой подарок, то и Олег решил рассмотреть посылку в одиночестве. «Убери», — кивнул он. «Мы поговорим о том, что у нас тут происходило, пока ты прохлаждался», —